Глава 11. Но как-то днем по дороге домой из магазина Хэррода она встретила на Бромтон-роуд Уолтера Фейна. Он остановился, заговорил с ней, спросил как бы мимоходом, не хочет ли она пройтись по Хайд-парку. Домой ее не тянуло. В эти дни ее ждало там мало приятного. Они пошли рядом, как всегда, переговариваясь о том, о сём, и он, между прочим, спросил, где она думает провести лето. «О, мы всегда забираемся в какую-нибудь глушь, понимаете? Папа страшно устает за зиму, и мы стараемся выбрать самое тихое местечко». Китти хитрила. Она отлично знала, что работы у ее отца не так много, чтобы ему валиться с ног от усталости. Да к тому же при выборе летнего пристанища никто не стал бы считаться с его удобствами. Но тихое местечко означало недорогое. «Не находите ли вы, что эти кресла выглядят соблазнительно?» — спросил он вдруг. Проследив за его взглядом, она увидела два зеленых кресла, стоявших особняком на траве под деревом. «Так давайте на них посидим», — сказала она. Но когда они сели, он словно впал в непонятную задумчивость. Чудак-человек! Впрочем, она продолжала весело болтать и только дивилась мысленно, зачем он пригласил ее пройтись по парку. Может, вздумал посвятить ее в тайну своей любви к большеногой медсестре в Гонконге? Внезапно он повернулся к ней, перебив ее на полуслове, так что ей стало ясно, что он не слушал. Лицо его побелело, как мел. «Мне нужно вам сказать одну вещь». Она бросила на него быстрый взгляд и прочла в его глазах тяжкую тревогу. Голос его прозвучал глухо, не совсем твердо, но она еще даже не успела подумать о причине его волнения, как он снова заговорил. «Я хотел просить вас стать моей женой». «Вот уж не ожидала», — сказала она, и от удивления уставилась на него во все глаза. «Неужели вы не знали, что я вас безумно люблю? Вы этого никак не проявили. Я очень нелепо устроен. Мне всегда труднее высказать то, что есть, чем то, чего нет». Сердце у нее забилось чуть сильнее. Ей так часто признавались в любви, но либо весело, либо сентиментально, и она отвечала в тон. Никто еще не делал ей предложение так неожиданно и на таких трагических нотах. «Вы очень добры», — протянула она с сомнением. «Я полюбил вас с первого взгляда. Давно хотел признаться, но все не мог себя заставить». Она усмехнулась. «Дипломат из вас, прямо сказать, неважный». Она была рада случаю посмеяться. В этот ясный солнечный день в воздухе вдруг повеяло предчувствием беды. Он угрюмо нахмурился. «Неужели не ясно? Я не хотел терять надежду, но теперь вы вот-вот уедете, а осенью я должен вернуться в Китай». «Я никогда и не думала о вас в этом смысле», — сказала она жалобно. Он молчал, упорно не поднимая глаз. «Очень, очень странный человек». Но сейчас, когда он высказался, она ощутила непонятную уверенность в том, что такой любви она еще не встречала. Ощущение это вселяло и легкий страх, и радость, и даже его невозмутимость чем-то ей импонировала.